На столе еще лежали утренние пробы, теперь казавшиеся такими незначительными по сравнению с тем, что мы получили сейчас. Рядом громоздились папки с расчетами Кудряшова, исписанные его мелким почерком. За брезентовой стенкой слышались голоса. Островский горячо спорил с Рихтером о причинах такого высокого пластового давления. Издалека доносился приглушенный гул буровой. Ночная смена приступила к работе, но теперь каждое их движение контролировалось с удвоенной бдительностью. Я машинально перебирал бумаги, пытаясь собраться с мыслями. Взгляд упал на старую геологическую карту. Теперь эти линии и штриховки обретали совсем иной смысл. В дверь палатки просунулась голова Кудряшова. «Леонид Иванович, нужно срочно посмотреть новые данные. Боюсь, мы недооценили масштаб». Он вошел и разложил на столе свежие расчеты. Его обычно спокойное лицо выражало крайнее возбуждение. «Смотрите, такое пластовое давление может означать только одно – огромную мощность нефтеносного горизонта». В палатку вошел Рихтер, на ходу протирая запотевшие очки. «Расчеты давления подтверждают, что мы имеем дело с чем-то грандиозным. Обычная линза просто не может создать такой напор». Островский, примчавшийся из лаборатории с новыми результатами анализов, возбужденно размахивал пачкой бумаг. «А вот данные по составу нефти. Плотность, вязкость – все указывает на мощную залежь. И судя по содержанию серы, это девонская нефть». Я склонился над картой, где Кудряшов быстрыми штрихами наносил предполагаемые контуры месторождения. Если исходить из характера пород и давления, нефтеносная структура может простираться на десятки километров. Вы понимаете, что это значит? Геолог обвел карандашом огромную площадь. Здесь может быть крупнейшее месторождение в стране. В палатке повисла напряженная тишина. Каждый осознавал масштаб открытия и ответственность, которая теперь ложилась на наши плечи. Я же внутренне усмехнулся. То, что я звал, наконец приобрело реальные очертания. Тишину нарушил голос Лапина, заглянувшего доложить обстановку. На буровой все стабильно, но он замялся. Для разработки такого месторождения нам понадобится совсем другое оборудование и другой уровень безопасности. Верно, кивнул Рихтер. Придется полностью перестраивать всю систему работы, начиная от конструкции скважины и заканчивая организацией промысла. Я посмотрел на усталые, но возбужденные лица соратников. Теперь все менялось. Мы не просто нашли нефть, мы открыли гигантское месторождение. За стенками палатки шумел ночной лагерь. Ветер доносил запах нефти с буровой. Где-то в темноте настойчиво перестукивали молотки. Рабочие усиливали крепление площадки. Я достал чистый лист бумаги. Начнем с плана первоочередных мероприятий. Времени у нас немного, скоро ударят морозы. До рассвета мы составляли список неотложных задач. Бумага быстро покрывалась пунктами, каждый из которых требовал немедленного решения. Нужно усилить конструкции буровой, поставить дополнительные растяжки на вышке, укрепить фундамент, смонтировать более мощные превентеры. Особо требуется улучшить защиту от сероводорода, поставить новую систему вентиляции, датчики газа на всех уровнях, выдать рабочим противогазы с особыми фильтрами. Также возникли и проблемы с хранением нефти. Нужна срочная доставка большого количества цистерн, обустроить временное нефтехранилище, провести противопожарные мероприятия. Рихтер добавлял технические детали, Лапин – вопросы организации работ, Островский – требования к лабораторному оборудованию. Зорина, заглянувшая после обхода ночной смены, внесла целый раздел по медицинской безопасности. А самое главное, подытожил Кудряшов, разглядывая исписанные листы, нужно срочно начинать разведочное бурение, определить границы месторождения, составить карту залежей. Я посмотрел в окно палатки. На востоке уже занималась заря, окрашивая низкие облака в розовые тона. Новый день нес новые заботы. И словно в подтверждение этого, со стороны буровой опять донесся крик. Шум заставил нас встрепенуться. Выбежав из палатки, я сразу почувствовал резкий запах сероводорода, куда более сильный, чем раньше. На площадке царило смятение. Двое рабочих из ночной смены, пошатываясь, спускались по лестнице. Даже противогазы не спасли их от отравления. Видно, что им очень плохо. «Всем немедленно покинуть верхний уровень», — командовал Рихтер. «Концентрация превышает все допустимые нормы». Зорина уже спешила к пострадавшим. В медпункт их, быстро. Я поднялся на площадку. Газоанализатор показывал критические значения. От скважины поднимался пар, насыщенный сероводородом. Нефть, сочившаяся из-под задвижки, имела какой-то особенно зловещий оттенок. «Это еще не все», — Островский протянул мне пробирку с темной жидкостью. «Посмотрите на состав, такой высокосернистой нефти я еще не встречал». Рихтер, надев свежий противогаз, осматривал оборудование. «Придется полностью менять систему герметизации. Обычные уплотнения не выдержат такой агрессивной среды». Лапин организовывал срочную замену бригады. «Сокращаем время вахты до 4 часов и усиливаем состав. Теперь на площадке всегда должен быть опытный бурильщик». К площадке подошел Кудряшов с новыми расчетами. «Боюсь, это только начало. Судя по геологическим данным, глубже содержание сероводорода может быть еще выше». В медпункте Зорина хлопотала над пострадавшими. К счастью, серьезных отравлений удалось избежать. Сработала система оповещения, люди успели надеть противогазы. «Нужно срочно заказывать специальное медицинское оборудование», — девушка протянула мне список, — «и готовить персонал к работе в новых условиях». Я просмотрел бумаги, прикидывая масштаб необходимых изменений. Наше открытие оказалось не просто большим, оно по-настоящему опасное. Высокосернистая нефть требовала совершенно иного подхода к добыче и безопасности. «Собирайте экстренное совещание», — распорядился я. «Нужно полностью пересматривать все планы работ». Восходящее солнце окрасило буровую вышку в кроваво-красный цвет. Начинался новый день, и он нес новые испытания. Битва за большую нефть вступала в решающую фазу. Глава 8. Первые холода. После совещания я задержался в штабной палатке. За брезентовыми стенками шумел ночной лагерь. Стук молотков, скрип лебедок, приглушенные голоса рабочих. От буровой доносился мерный гул механизмов. Рабочие работали уже с удвоенной осторожностью. На столе громоздились папки с документами, графики замеров давления, результаты анализов. Достав телеграфный бланк, я несколько раз принимался писать и рвал написанное. Как сообщить о победе, не вызвав лишних вопросов? Товарищу Орджоникидзе, первая скважина дала нефть ТЧК, пластовое давление 140 атмосфер ТЧК, ведем пробную откачку ТЧК. Нет, так не пойдет. Серго захочет подробностей. А объяснять про высокое содержание сероводорода, про сложности с оборудованием — это только даст козыри противникам проекта. Нужны неопровержимые доказательства. Не просто первые признаки нефти, а устойчивый промышленный приток. И прежде всего надо показать, что мы контролируем ситуацию, готовы к промышленной разработке. Я достал карту, исчерченную пометками. Где-то под этими линиями и значками таилось гигантское месторождение. Теперь, после сегодняшнего фонтана, в этом не оставалось сомнений. Но одной скважины мало. Нужно срочно начинать разведочное бурение, определить границы залежи. В дверь палатки просунулась голова Островского. «Леонид Иванович, радиограмма от Ипатьева. Просит срочно выслать дополнительные пробы нефти. Завтра отправим специальным курьером». «И еще», — я помедлил, — «где Глушков? Надо усилить наблюдение за лагерем. Боюсь, слухи о нефти уже поползли». Оставшись один, я снова склонился над бланком. «Товарищу Орджоникидзе, первый этап работ завершен успешно. ТЧК результаты превосходят ожидания. ТЧК, готовим подробный отчет ТЧК». За пологом палатки пронзительно свистнул ветер. Ноябрь вступал в свои права, грозя новыми испытаниями. Но сейчас меня занимало другое. Как максимально быстро развернуть здесь полноценный промысел? Время работало против нас. Я еще раз перечитал написанное. Пожалуй, так будет лучше. Краткая информация об успехе, без лишних подробностей. А через неделю представим полный отчет с анализами нефти, расчетами запасов и планом развития промысла. Такие доказательства Серго оценит по достоинству. Свернув бланк, я выглянул из палатки. На востоке уже занимался хмурый рассвет. Порывистый ветер гнал по небу низкие тучи, обещая перемену погоды. Последние дни пролетели как в тумане. Рихтер со своей командой модернизировал систему промывки скважины, Островский колдовал над анализами нефти, Кудряшов размечал точки для разведочного бурения, Лапин организовал круглосуточную работу бригад, а Зорина настояла на строгом медицинском контроле для всех, кто работает на буровой. Я сам почти не спал, мотаясь между площадкой и штабом. Нужно одновременно следить за десятками процессов, от монтажа дополнительного оборудования до организации временного нефтехранилища. А на следующее хмурое ноябрьское утро я проснулся от необычной тишины. Выглянув из палатки, увидел, что весь лагерь покрыт тонкой коркой инея. Термометр на стене вагончика лаборатории показывал минус 8. Возле буровой уже суетились рабочие, растапливая паровые котлы. Рихтер, кутаясь в потертое пальто, проверял систему промывки. «Вода в резервуарах начала подмерзать», — доложил он, потирая озябшие руки. «Придется срочно что-то решать с отоплением». С пригорка донесся звук автомобильного мотора. По разбитой дороге к лагерю приближался наш старенький форт. Глушков вернулся из Бугульмы. «Как прошло?» — спросил я, когда он подошел к буровой. «Нормально», — Николай Петрович растер замерзшие руки. «С профсоюзом договорился насчет сверхурочных. В райкоме тоже полное понимание, особенно после известия о нефти. Правда», — он понизил голос, — «слухи уже поползли. В городе только и разговоров, что о нашем открытии. А что с охраной? Усилил посты, особенно ночные. И еще 3 человек нанял из местных охотников, они знают здешние места». В этот момент со стороны парового привода донесся резкий металлический скрежет. Мы с Глушковым бросились туда. Рихтер уже склонился над механизмом. Масло загустело, подшипники плохо проворачиваются. При таком морозе долго не протянем. Я поежился от пронизывающего ветра. Холод пришел слишком рано, а мы еще не успели подготовиться к зиме. Нужно срочно что-то решать. «Александр Карлович, какие предложения?» Старый инженер задумчиво погладил седую бородку. «Есть пара идей по модернизации отопительной системы, но потребуется время и материалы. Составляйте список всего необходимого. Глушков организует доставку из Бугульмы». К буровой подошел Лапин, весь в масляных пятнах. «Нужно срочно утеплять трубопроводы. Нефть и так вязкая, а при минусовой температуре вообще может встать. Займитесь этим немедленно», — распорядился я. «И соберите техническое руководство. Нужно обсудить план действий». Порыв ледяного ветра заставил всех поежиться. Зима наступала стремительно, грозя парализовать работу промысла. А мы только-только взяли под контроль первую скважину. Впрочем, размышлять об этом времени не оставалось. Нужно действовать, и действовать быстро. В штабной палатке собралось все техническое руководство. На столе дымились кружки с горячим чаем, который Зорина настояла пить каждый час. Рихтер развернул чертежи, торопливо нанося карандашом новые детали. «Главная проблема – паровой привод», – инженер указал на схему. «При такой температуре конденсат замерзает в трубах. Нужно срочно делать теплоизоляцию». Островский оторвался от пробирки с загустевшей нефтью. «И это еще не все. При минус 10 высокосернистая нефть может образовать пробки в трубах. А судя по метеосводкам, к вечеру похолодает сильнее». За брезентовыми стенками снова раздался скрежет металла. Лапин выскочил проверить, что случилось. «Какие предложения?» Я обвел взглядом напряженные лица. Рихтер постучал карандашом по чертежу. «Можно сделать паровые рубашки для критических узлов. Вот здесь и здесь», — он быстро наметил контуры. «Отвод от основного котла пустим по контуру. Заодно решим проблему с замерзанием конденсата. На это уйдет много пара», — заметил Кудряшов. «Котел может не потянуть. Поставим дополнительный», — Рихтер уже чертил схему. «У нас есть запасной на складе. Правда, придется срочно его монтировать». С улицы вернулся Лапин, стряхивая иней с ушанки. Клапан на основной задвижке замерз. Еле отогрели паяльной лампой. «Так, я принял решение. Александр Карлович, начинайте монтаж паровых рубашек. Николай Петрович, организуйте бригады. Работаем круглосуточно». Следующие часы превратились в непрерывную борьбу с морозом. Вокруг критических узлов оборудования появились змеевики труб, укутанные слоем технической ваты. Рабочие в промасленных ватниках торопливо сооружали деревянные короба, набитые паклей. Рихтер носился по площадке, проверяя каждое соединение. «Теплоизоляцию плотнее, и смотрите, чтобы нигде не пропускало пар». На помощь пришел опыт железнодорожников. Кузьмин, раньше работавший в депо, предложил использовать старый метод – обмотать трубы просмоленной паклей и обшить горячекатанным железом. К середине дня основные работы закончили. Площадка напоминала причудливый лабиринт из труб, обшитых деревом и металлом. Над импровизированными тепловыми кожухами поднимались облачка пара. «Ну как, Александр Карлович?» Я подошел к Рихтеру, который проверял температуру на основном приводе. «Пока держится», он протер запотевшие очки. «Но это временное решение. Нужна серьезная модернизация всей системы». В этот момент прибежавший Кузьмин сообщил Рихтеру, что на буровой опять неладно. «Мы поспешили туда». Возле емкости с нефтью суетилась бригада. Островский, присев на корточки, рассматривал пробу, взятую через нижний кран. «Началось», — пробормотал он. «Высокомолекулярные фракции выпадают в осадок. Еще немного и получим парафиновую пробку». Я посмотрел на хмурое небо. Ветер усиливался, гоня низкие свинцовые тучи. Природа словно испытывала нас на прочность. Нужно срочно решать вопрос с подогревом резервуаров. Рихтер уже прикидывал схему новых паровых рубашек. Иначе к утру можем потерять всю добытую нефть. «Действуйте», — кивнул я. «Только учтите, основной котел уже на пределе. Придется ставить второй», — вздохнул инженер. «Хорошо, хоть успели привезти запасной из Бугульмы. К вечеру температура упала еще на несколько градусов. Но благодаря самоотверженной работе команды основные узлы удалось защитить от промерзания. Пока что мы выигрывали битву с морозом. Но это была только первая схватка. Ближе к вечеру я обходил лагерь. Над заиндевевшими палатками поднимались струйки дыма. Внутри топились железные печки-буржуйки. Возле полевой кухни толпились рабочие, получая дополнительные порции горячей каши. Михеич расщедрился даже на дополнительную выдачу сала. Калории сейчас нужны как никогда. Между палатками протоптали узкие тропинки, посыпанные золой от костров. Доски временных настилов покрылись предательской коркой льда. От высокой буровой вышки, освещенной прожекторами, падала длинная тень. В морозном воздухе отчетливо слышался скрип металла и гул работающих механизмов. В медпункте Зорина и ее помощницы готовили дополнительные запасы согревающей растирки. Запах камфоры смешивался с травяным духом от котелка с противопростудным отваром. Возле склада горючего выстроились бочки с соляркой, укрытые брезентом и еловым лапником. Глушков лично проверял посты охраны, выдавая часовым дополнительные полушубки. В лаборатории Островский колдовал над пробами нефти, пытаясь определить температуру застывания. Судя по его встревоженному виду, результаты не радовали. Я поднялся на буровую площадку. Рихтер в компании Кузьмина и Валиулина проверял работу новой системы обогрева. Стрелка термометра неумолимо ползла вниз. Около 9 вечера со стороны резервуаров донесся протяжный скрип металла. Неестественный, тревожный звук заставил меня вздрогнуть. Островский, выскочивший из лаборатории, быстро помчался к емкостям. «Началось!» — крикнул он на ходу. «Давление в резервуаре растет!» Подбежав к месту, я увидел, как стенки огромной емкости едва заметно выгибаются. Нефть внутри превращалась в вязкую массу, увеличиваясь в объеме. Рихтер, скатившийся по обледенелым мосткам с буровой, склонился над манометром. 6 атмосфер 7, его голос звучал глухо сквозь намотанный на лицо шарф. При 10 резервуар может не выдержать. Почему не сработал паровой подогрев? Лапин светил фонарем на змеевики труб. Паровая рубашка обмерзла. Рихтер постучал по заиндевевшему металлу. Конденсат замерз прямо в трубах. Подбежавший Кузьмин уже разжигал паяльную лампу. Сейчас отогреем. Только осторожно надо, резко нельзя. Давление 8 атмосфер, доложил Валиулин, не отрываясь от манометра. Рабочие споры разматывали дополнительные шланги от парового котла. Синеватое пламя паяльных ламп плясало на промерзшем металле. Но лед таял слишком медленно. Нужно стравливать давление, крикнул Рихтер. Откройте верхний клапан. Два бурильщика полезли наверх по обледенелой лестнице. Через несколько томительных минут сверху донесся стук кувалды. Клапан примерз намертво. 9 атмосфер, голос Валиулина дрогнул. Я принял решение. Готовьте запасную емкость. Будем перекачивать. Лапин бросился организовывать аварийную перекачку. Кто-то тащил насос, другие разматывали трубы. Времени оставалось в обрез. Наконец паяльные лампы сделали свое дело. Паровая рубашка начала оттаивать, тонкие струйки воды потекли по металлу. «Температура растет», — удовлетворенно крикнул Рихтер. «Давление падает». Постепенно напряжение спало. Нефть в резервуаре начала разогреваться, угроза взрыва миновала. Но это происшествие заставило всех задуматься. «Собирайте техническое руководство», — распорядился я. «Срочно нужны новые решения». Через полчаса в штабной палатке собрались все специалисты. От буржуйки шло приятное тепло, но лица оставались хмурыми. Ситуация серьезная, начал Островский, расставляя на столе пробирки с образцами. При такой температуре высокосернистая нефть начинает застывать. Образуются кристаллы парафина, растет вязкость. А что с трубопроводами? Прервал его Лапин. Еще хуже, Рихтер развернул схему. В узких трубах нефть остывает быстрее. Можем получить парафиновые пробки по всей системе. Нужно срочно утеплять все коммуникации, подал голос Кудряшов, и ставить систему принудительного подогрева. На это уйдет много времени и материалов, заметил я. Другого выхода нет. Рихтер снял запотевшие очки. Либо мы обеспечим постоянный подогрев, либо через пару дней придется останавливать добычу. За брезентовыми стенками завывал ветер. Где-то вдалеке тоскливо перекликались волки. Ноябрьская ночь обещала быть очень холодной. Хорошо, я склонился над схемой. Готовьте подробный план модернизации. Сколько времени потребуется? При хорошей организации дня 3-4, прикинул Рихтер. Если успеем до настоящих морозов. После совещания я еще несколько часов обходил промысел. Рихтер с бригадой начал монтаж дополнительных паровых рубашек на резервуарах. Лапин организовал подвоз материалов для теплоизоляции. Островский в лаборатории проводил эксперименты с разогревом застывающей нефти. Термометр показывал уже минус 17. От такого мороза даже дышать становилось больно. Вокруг буровой вышки клубился пар от работающих котлов, оседая инеем на металлических конструкциях. Около 3 часов ночи я поднялся на площадку. Ночная смена работала в полушубках поверх спецовок. Даже через толстую одежду чувствовался пронизывающий холод. И тут раздался оглушительный треск. Из разорванной трубы ударила струя горячего бурового раствора, мгновенно превращаясь в ледяное крошево. «Авария!» – закричал бурильщик Петров. Труба лопнула. Рихтер, дежуривший у пульта управления, мгновенно перекрыл подачу раствора, но было поздно. Замерзшая жидкость уже разорвала стальную трубу по всей длине. «Всем в укрытие!» – скомандовал я. «Может быть, второй разрыв?» Люди бросились в рассыпную. В морозном воздухе повисло облако пара. Металл у трубы продолжал трещать, будто простреливаемый невидимыми пулями. Рихтер, на ходу натягивая рукавицы, уже карабкался по обледенелой лестнице к месту разрыва. «Нужно срочно перекрыть верхнюю задвижку, иначе потеряем весь буровой раствор». С нижних мостков прибежал Лапин. «Николай, собирай аварийную бригаду, такелажное оборудование наверх». Площадку заполнили люди. В свете прожекторов их фигуры отбрасывали причудливые тени на заиндевевшие конструкции. Площадка буровой превратилась в ледяной ад. Разорванная труба продолжала извергать потоки бурового раствора. Все вокруг покрылось коркой льда. Рихтер, прикрываясь от ледяных брызг, пытался добраться до верхней задвижки. «Держите страховку!» – кричал он сквозь шум замерзающей жидкости. «И фонарь выше!» Лапин руководил подъемом тяжелого оборудования. «Осторожнее с лебедкой! Трос может лопнуть на морозе!» Прибежавший Островский протягивал термометр. «Минус 22!» При такой температуре раствор замерзает мгновенно. Бригада монтажников, обвязавшись страховочными тросами, карабкалась по обледеневшим мосткам. Кузьмин тащил наверх паяльные лампы. «Попробуем отогреть задвижку, только бы успеть». В этот момент снизу раздался тревожный крик Валиулина. «Давление в скважине растет, может рвануть следующую секцию. Всем без крайней необходимости покинуть площадку», – скомандовал я. «Аварийная бригада, наверх». Сам тоже полез с аварийщиками. Рихтер, добравшийся наконец до задвижки, орудовал ломом. Примерзло намертво. Нужны лампы. Кузьмин с помощниками уже разжигали паяльные лампы. Синеватое пламя плясало на обледенелом металле. Но мороз был сильнее, вода замерзала быстрее, чем успевала растаять. «Попробуем ударить по штоку», — крикнул сверху Рихтер. «Только аккуратно, можем сорвать резьбу». Удары кувалды эхом разносились в морозном воздухе. С каждым ударом во все стороны летели осколки льда. Внезапно задвижка поддалась. Рихтер налег на штурвал всем телом. «Пошла, держите давление снизу». Поток бурового раствора начал ослабевать. Но опасность не миновала. Замерзшая жидкость могла разорвать другие участки труб. «Нужно полностью перекрыть скважину». Рихтер спускался вниз, дрожа от холода, и срочно запускать систему обогрева. Долгие минуты команда боролась с морозом и непослушным металлом. Здесь, в дикой природе, мороз ощущался по-другому, гораздо холоднее, чем в цивилизации. Пальцы примерзали к инструментам, дыхание превращалось в ледяные кристаллы. Наконец скважину удалось взять под контроль. Лапин организовал подачу горячего пара по всей системе труб. Кузьмин с бригадой начал монтаж временных заплат на разорванном участке. Рихтер, растирая обмороженные руки, оценивал масштаб разрушений. «Нужно полностью менять эту секцию и срочно утеплять всю систему, иначе следующий разрыв может быть где угодно». Я посмотрел на часы. Уже 4 утра. До рассвета оставалось несколько часов, но отдыхать некогда. «Собирайте людей у полевой кухни», – распорядился я. «Всем горячий чай и дополнительный пайк, а потом начинаем монтаж новой системы». Зорина, закутанная в тулуп, уже раздавала помощникам термосы с горячим чаем, настоянным на травах, и обязательно разотрите руки. У кого появится жжение или онемение, сразу ко мне. Над промыслом постепенно занимался морозный рассвет. Впереди новый день борьбы с холодом, и нужно успеть подготовиться к еще более суровым испытаниям. Глава 9. Высокосернистый сюрприз. К 8 утра в штабной палатке снова собралось техническое руководство. От раскаленной буржуйки шло живительное тепло, но усталые лица людей оставались напряженными. Ночное происшествие показало, что времени на раскачку больше нет. Рихтер с забинтованными обмороженными пальцами развернул на столе новые чертежи. Нужна полная реконструкция системы обогрева. Вот здесь и здесь. Он водил карандашом по схеме, установим дополнительные паровые котлы. Самое важное теперь это создать замкнутый контур с постоянной циркуляцией горячего теплоносителя. На это уйдет много топлива, заметил Лапин, рассматривая расчеты. Зато не придется каждый раз отогревать замерзшие трубы, возразил инженер. И еще, он достал еще один чертеж. Я тут придумал новую конструкцию тепловой рубашки. Двойные стенки с воздушной прослойкой, как в термосе. Островский поднял голову от записей. А что с буровым раствором? При такой температуре обычный состав не работает. Есть идея, Рихтер протянул ему исписанный лист. Можно добавить в раствор хлористый кальций. Это снизит температуру замерзания и заодно решит проблему с коррозией труб, кивнул химик. Только нужно срочно заказывать реагенты. Я посмотрел на карту снабжения. Глушков, организуйте доставку из Бугульмы и заодно проверьте запасы угля. С новыми котлами расход увеличится вдвое. Кудряшов разложил метеосводки. По прогнозам, через неделю ударит настоящие морозы. Можем получить до минус 30. К этому времени должны успеть модернизировать систему. Рихтер вернулся к чертежам. Вот график работ. Надо организовать круглосуточные бригады. В этот момент в палатку вошел Лапин. На буровой закончили замену поврежденной секции. Можно запускать насосы. Погодите, остановил его Рихтер. Сначала нужно опрессовать всю систему. При такой температуре могут быть скрытые трещины. Я обвел взглядом усталые, но решительные лица соратников. За эту ночь мы многому научились. Теперь предстояло использовать этот опыт. Действуем так, подвел я итог. Александр Карлович, руководите модернизацией. Лапин, организуйте бригады. Островский, займитесь новым составом раствора. Глушков, обеспечьте поставки материалов. На все про все, неделя. Успеем, кивнул Рихтер, бережно сворачивая чертежи, лишь бы больше не допустить повторения этой ночи. Снаружи донесся протяжный гудок. Буровая готовилась возобновить работу. За пологом палатки в морозном воздухе плыл пар от паровых котлов. Где-то на востоке, за свинцовыми тучами, занимался новый рассвет. 3 дня круглосуточной работы полностью преобразили промысел. Паровые котлы, укрытые добротными деревянными коробами, исправно гнали горячий теплоноситель по замкнутому контуру труб. Двойные тепловые рубашки, придуманные Рихтером, надежно защищали оборудование от промерзания. Даже буровой раствор с добавкой хлористого кальция больше не грозил ледяными пробками. Термометр показывал минус 8. Не самая страшная температура после недавних испытаний, но расслабляться нельзя. Кудряшов предупреждал о приближении нового холодного фронта. Я как раз просматривал сводки метеостанции, когда в дверь штабной палатки торопливо постучали. «Леонид Иванович!» Голос Островского звучал непривычно встревоженно. «Срочно зайдите в лабораторию». В его походной лаборатории, размещенной в большой армейской палатке, царил привычный химический беспорядок. Колбы, пробирки, склянки с реактивами занимали все свободное пространство. 2 керосиновые лампы с увеличительными стеклами освещали рабочий стол. «Смотрите». Островский протянул мне пробирку с темной жидкостью. Полный анализ вчерашних проб. Тонкие пальцы химика, обычно такие уверенные, заметно подрагивали. На столе лежали исписанные убористым почерком листы с колонками цифр. Содержание серы превышает все мыслимые пределы. Он торопливо перебирал бумаги. А концентрация сероводорода? Такого я еще не видел. Я внимательно просмотрел результаты анализов. Действительно, цифры впечатляли. Даже бакинская нефть не отличалась такой агрессивностью. Это еще не все. Островский поднес к лампе другую пробирку. Обратите внимание на цвет. При взаимодействии с воздухом образуются соединения. В этот момент снаружи донесся резкий металлический звон. На буровой меняли очередную колонну труб. Тревожный звук заставил нас переглянуться. Теперь каждая операция на скважине могла обернуться серьезной опасностью. Нужно срочно принимать меры. В памяти всплыли сведения из будущего о системе защиты от сероводорода. Но как адаптировать эти технологии к возможностям 1930 года? После разговора с Островским я отправил срочные записки всем руководителям служб. Потом достал старые отчеты по бакинским промыслам. Нужно подготовить обоснование для будущих предложений. Через час штабная палатка наполнилась людьми. Рихтер привычно устроился у чертежного стола, Лапин примостился на походном табурете, Зорина заняла место у окна. Островский, все еще взволнованный своим открытием, раскладывал на столе пробирки с образцами. «Ситуация серьезнее, чем мы думали», – начал я, кивнув химику. «Гавриил Лукич, покажите результаты анализов». Островский вывел на доске длинный ряд цифр. Содержание серы превышает 5%. Концентрация сероводорода, он подчеркнул особенно впечатляющие значения. При таких показателях обычные методы защиты не сработают. Рихтер снял запотевшие очки. Обычная сталь не выдержит. А что с воздействием на людей? Подала голос Зорина. Смертельно опасно. Островский покачал головой. Даже кратковременный контакт может привести к тяжелым последствиям. Я дождался, пока все осознают серьезность положения. У меня есть предложение, как бы между прочим произнес я. В Баку, на старых промыслах, использовали известковое молоко для улавливания сероводорода. Известковое молоко? Рихтер заинтересованно подался вперед. Да, простая, но эффективная система. Пропускаем газы через раствор гашеной извести. Рихтер выхватил карандаш и начал чертить схему. Вот здесь можно поставить абсорбционную колонну. Трубы проложим с уклоном. И еще одно, я достал образец потемневшей медной пластинки. Обратите внимание, как сероводород взаимодействует с металлом. Что если использовать это для раннего обнаружения утечек? Островский схватил пластинку. Гениально. Простейший индикатор. Можно расставить такие датчики по всей площадке. А для защиты людей, я повернулся к Зориной, можно модифицировать обычные противогазы. Но в фильтры можно добавить определенные химические компоненты. Мария Сергеевна быстро записывала, какие именно компоненты вы предлагаете. Я назвал несколько доступных веществ, якобы вычитанных в старых технических журналах. На самом деле это были компоненты современных фильтров, но их вполне можно было произвести и в 1930 году. Совещание затянулось до вечера. Рихтер набросал эскизы улавливающей установки, Островский составил список необходимых реактивов, Зорина разработала новую инструкцию по безопасности. «Сколько времени потребуется на реализацию?» – спросил я под конец. «Дня три на монтаж основной системы», – прикинул Рихтер. «Еще два дня на испытания. Действуйте», – я свернул чертежи. «И помните, что это только начало борьбы с сероводородом. Когда все разошлись, я еще раз просмотрел намеченный план. Если все сработает, мы сможем обезопасить промысел и заодно получить весомые доказательства для Орджоникидзе. Победа над сероводородом станет серьезным аргументом в пользу проекта». После совещания я отправил Глушкова в Бугульму. Требовалось срочно закупить известь, медные пластины и химические реактивы. Сам обошел промысел, намечая места для установки улавливающих колонн. Рихтер уже вел разметку площадки, расставляя колышки с привязанными веревками. К вечеру пришла телеграмма от Орджоникидзе. Серго требовал конкретных доказательств промышленного значения месторождения. «Нам бы пока разобраться с сероводородом, потом можно начать собирать». Утром следующего дня я направился к лаборатории Островского. Еще издали услышал звон стекла и приглушенные восклицания. Химик был полностью погружен в эксперименты. В просторной палатке, наполненной запахами реактивов, царил творческий беспорядок. Островский, в прожженном халате и защитных очках, колдовал над самодельной установкой. Стеклянные трубки, соединенные резиновыми шлангами, переливались разноцветными жидкостями. Повсюду листы бумаги с узорами. «А, Леонид Иванович!» – воскликнул он, заметив меня. «Посмотрите, что получается с катализаторами». Он протянул пробирку с темной нефтью. Обычный образец. А теперь, его тонкие пальцы ловко добавили какой-то раствор. Жидкость начала светлеть. Видите, содержание серы снижается. Но процесс идет слишком медленно. Я внимательно рассматривал установку. Десятки стеклянных трубок, колбы с растворами, самодельные фильтры из войлока. Все очень примитивно по сравнению с будущими технологиями. Но принцип тот же. Гавриил Лукич, как бы между прочим заметил я, а что если попробовать двухступенчатую очистку? Сначала щелочной раствор, потом окислитель. Островский замер с пробиркой в руке, двухступенчатую, его глаза загорелись. Постойте, а ведь это мысль, надо правильно подобрать концентрации. Он бросился к столу, принялся быстро писать формулы. Вот здесь гидроксид, а на второй ступени, бормотал он, исписывая лист за листом. И еще, добавил я, в Баку я видел интересную конструкцию. Если пропускать нефть тонкой пленкой, увеличивается площадь контакта с реагентом. Тонкой пленкой. Островский схватился за голову. Как же я сам не додумался. Это же увеличит скорость реакции в разы. Он заметался по лаборатории, доставая стеклянные пластины. Вот, смотрите. Он начал собирать новую установку. Пустим нефть между пластинами. Здесь подача реагента. Через час импровизированная установка была готова. Островский, затаив дыхание, влил первую порцию нефти. Темная жидкость медленно стекала по стеклянным пластинам, взаимодействуя с реагентом. «Потрясающе!» – воскликнул химик, разглядывая пробу очищенной нефти. Содержание серы снизилось втрое, и всего за несколько минут. Я с удовлетворением наблюдал за его восторгом. Простое решение из будущего, адаптированное под возможности 1930 года, прекрасно сработало. Нужно срочно делать установку большего размера. Островский уже набрасывал схему. Закажем стеклянные пластины на заводе. Или лучше использовать эмалированный металл. В этот момент в лабораторию заглянул Рихтер. Как успехи? Но, увидев горящие глаза Островского, понял все без слов. Пойду готовить чертежи для большой установки. Я оставил их обсуждать технические детали. Еще один шаг сделан. Теперь у нас появился способ не только улавливать сероводород, но и очищать от него нефть. Выйдя из лаборатории, я глубоко вдохнул морозный воздух. От буровой доносился привычный гул механизмов. Где-то стучали молотки. Монтажники собирали первую улавливающую колонну. Промысел постепенно преображался, готовясь к серьезной битве с сероводородом. К вечеру Островский закончил подготовку образцов. 10 запаянных стеклянных ампул с нефтью, тщательно упакованных в деревянные ящики с ватной прослойкой. Отдельный контейнер с пробами очищенной нефти – главное доказательство работоспособности нашего метода. Только бы не замерзли в пути, химик в который раз проверял упаковку. При кристаллизации могут разорвать ампулы. Я рассматривал карту. До Москвы 4 суток пути. Через Бугульму, потом по железной дороге. Но каждая пересадка, каждая перегрузка увеличивала риск повреждения хрупких образцов. Нужен надежный курьер. Глушков задумчиво почесал подбородок. Кого-то из местных не пошлешь. Груз слишком ценный. В этот момент в штабную палатку вошел Лапин. Может отправить Валюлина. Он раньше работал на железной дороге, знает все станции. И человек надежный. А кто заменит его на буровой? Возразил я. Справимся, Лапин махнул рукой. Сейчас ведь самое важное это доставить образцы. Вызвали Валюлина. Невысокий, крепко сбитый татарин внимательно выслушал инструкции. Ящики держать в тепле. Островский подробно объяснял правила перевозки. На станции их проверять температуру. Если начнут замерзать, отогревать только постепенно. Понял, кивнул Валюлин. У меня брат в Арзамасе дежурным на станции. Организует теплое место в багажном вагоне. А в Москве встретит человек Ипатьева, добавил я, протягивая запечатанный конверт. Вот адрес и пароль. Снарядили его в дорогу. Теплый полушубок, валенки, запас продуктов. В карман сунули мандат за подписью районного начальства. Отдельно выделили деньги на билеты и непредвиденные расходы. «Если что случится, телеграфируйте», – напутствовал Глушков. «На каждой крупной станции докладывать о состоянии груза». Валиулин аккуратно уложил ящики в сани. Возница, пожилой татарин, укутал их сеном и брезентом. «Сакбул эним! Будь осторожен, братец!» – крикнул вслед Ахмедзян. Глядя, как сани скрываются в морозных сумерках, я мысленно прикидывал сроки. Если все пойдет по плану, через неделю образцы будут у Ипатьева, а там и до доклада Орджоникидзе недалеко. Думаете, довезет? Тихо спросил Островский. Должен, я похлопал химика по плечу. Валиулин у нас человек опытный. От промысла донесся протяжный гудок. Менялась смена на буровой. Работа продолжалась. А нам оставалось только ждать известий от курьера. Впрочем, без дела мы не сидели. После случая с отравлением бурильщиков легким сероводородом пришлось срочно пересматривать всю систему безопасности. Я в очередной раз собрал всех руководителей служб в штабной палатке. Надо правильно организовать эвакуацию, начал я, развернув план промысла. Смотрите, При выбросе газа нужно учитывать направление ветра. Рихтер начертил схему. Предлагаю поставить 3 больших флюгера на буровой, возле склада и у жилых палаток. По ним дежурные смогут определять, куда пойдет газовое облако, и установить сирены разной тональности, добавил Лапин. 1 сигнал, надеть противогазы, 2, срочная эвакуация. Зорина развернула записи. Нужно оборудовать убежище на случай сильного выброса. Вот здесь и здесь, она отметила точки на карте, с запасом кислородных подушек и медикаментов. А что с системой определения утечек? Спросил я у Островского. Медные пластины уже развешаны по всей площадке. Химик показал схему расположения датчиков. При контакте с сероводородом темнеют за несколько минут. Дежурные проверяют их каждый час. Я достал чертеж установки предварительной дегазации нефти. Нужно начинать очистку сразу после подъема на поверхность. Тогда и концентрация газа в воздухе будет меньше. Рихтер задумчиво поглаживал бородку. Можно сделать закрытую систему сбора. От устья скважины сразу в герметичные емкости, а оттуда на очистку. Работа закипела. Плотники сколачивали навесы для убежищ, монтажники тянули провода к сиренам, химики устанавливали индикаторные пластины. Зорина проводила учения по эвакуации, засекая время добегания до укрытий. К вечеру система начала обретать законченный вид. Высокие мачты с флюгерами поблескивали на закатном солнце. Возле каждого поста дежурного появились комплекты противогазов и схемы действий при тревоге. «Теперь надо приучить людей к дисциплине», — заметил Глушков, проверяя посты, чтобы не расслаблялись, даже если долго не будет выбросов. Я обошел промысел, проверяя готовность всех систем. Установка дегазации нефти уже работала, очищенная жидкость поступала в герметичные резервуары. Индикаторные пластины поблескивали первозданной медью, значит, воздух чист. Оставалось надеяться, что принятых мер хватит для защиты людей. В будущем я видел куда более совершенные системы безопасности, но пока приходилось обходиться доступными средствами, компенсируя техническую простоту тщательной организации. На буровой снова гудели насосы. Работа продолжалась. Теперь рабочие чувствовали себя увереннее, зная, что в случае опасности смогут быстро укрыться. А значит, можно было двигаться дальше, к главной цели, к большой нефти. Глава 10. Логистика. На следующее утро я отправился проверить, как идет оборудование полевого госпиталя. Большую армейскую палатку разделили пологами на несколько отсеков. В первом разместили приемный покой, во втором – процедурную, в третьем – палату. Госпиталь начали создавать еще до случая с отравлением. Я выделил часть средств из фонда обустройства промысла. Большую армейскую палатку, привезенную из Бугульмы, печи-буржуйки, кровати и постельные принадлежности. Плотники соорудили прочный деревянный настил, приподнятый над промерзшей землей. Стены утеплили двойным слоем брезента с соломенной прокладкой между ними. 2 дня артель плотников во главе с Кузьминым сколачивала внутренние перегородки, устанавливала полки и шкафы. Лапин организовал доставку медицинского оборудования со складов в Бугульме. Глушков отрядил 2 конных для постоянной связи с районной больницей. Палатку разделили на несколько отсеков. В первом приемный покой с дежурным фельдшером. Во втором процедурная с металлическими инструментальными столиками. В третьем палата на 6 коек. Отдельно оборудовали небольшую аптеку, где Зорина хранила медикаменты под замком. Когда все было готово, я зашел посмотреть, как получилось. Сама Зорина руководила обустройством, раздавая короткие команды помощницам. «Здесь поставьте стол для инструментов, кислородные баллоны ближе к койкам, и проследите, чтобы печка не дымила. Мария Сергеевна, можно вас на минуту?» – окликнул я. Она обернулась, и в глазах мелькнуло плохо скрытое раздражение. «Что еще? У меня и без ваших советов дел хватает. Я насчет нейтрализующих растворов. Неужели и в медицине разбираетесь?» В ее голосе прозвучал неприкрытый сарказм. В бак увидел интересный способ, спокойно продолжил я. Раствор тиосульфата натрия с добавлением. Она хотела что-то возразить, но замерла, вслушиваясь в перечисление компонентов. «Постойте, это же может сработать. Но откуда вы знаете?» «Старые записи земских врачей», — улыбнулся я, — «у них большой опыт лечения отравлений сероводородом». Зорина быстро записывала состав в блокнот, хмурясь все меньше. «А пропорции? И как часто применять?» Следующий час мы провели, обсуждая детали лечения. Ее профессиональный интерес явно перевешивал первоначальное недоверие. К вечеру в госпитале появились первые пациенты, Те самые бурильщики с легким отравлением. Зорина лично готовила растворы, проверяя каждую дозу. Я зашел проведать больных на следующий день. Молодой Хадыкин уже сидел на койке, с аппетитом уплетая кашу. Пожилой Сулов еще покашливал, но цвет лица стал заметно лучше. «Ваш рецепт творит чудеса», – тихо сказала Зорина, встретив меня у входа. В ее глазах появился новый, заинтересованный блеск. «Осложнений нет, дыхание восстанавливается быстрее обычного. Это ваша заслуга», – ответил я. «Без правильного применения любой рецепт бесполезен». Она улыбнулась, наверное, впервые за все время нашего знакомства. «Знаете, я, кажется, слишком поспешно вас осудила». В этот момент в палатку вбежала встревоженная сестра. «Мария Сергеевна, у Валиева снова начался кашель. Иду». Зорина метнулась к пациенту, но у входа обернулась. «Зайдите вечером, обсудим дальнейшие улучшения». Я смотрел, как она склоняется над больным, уверенно и спокойно делая свое дело. Что-то неуловимо изменилось в наших отношениях. Под маской строгого врача проступали новые, более теплые черты. Вскоре госпиталь работал как хорошо отлаженный механизм. Зорина обучила персонал новым методам, создала четкие инструкции, организовала круглосуточное дежурство. Теперь промысел имел надежную медицинскую защиту, а наши вечерние обсуждения становились все длиннее. Как-то, когда основные работы в госпитале закончились, мы сидели с Марией Сергеевной в ее маленьком кабинете, отгороженном от общего помещения. Тихо потрескивала буржуйка, на столе дымились кружки с травяным чаем. «Как вы оказались здесь, в татарской глуши?» – спросил я. Она задумчиво помешала ложечкой чай. После медицинского института могла остаться в Москве. Профессор Преображенский предлагал место в клинике. Она улыбнулась каким-то воспоминаниям. «Но я решила ехать туда, где труднее, где действительно нужна. А семья? Отец преподавал химию в гимназии, мать работала акушеркой. Они не пережили ТИФ. Несколько лет назад». Она помолчала. «С тех пор моя семья – это пациенты». В ее голосе прозвучала застарелая боль, но тут же сменилась привычной деловитостью. «К нам еще должны привезти рентгеновский аппарат. Старый, списанный, но для начала сойдет. Мария Сергеевна», – мягко прервал я, – «вы же не только врач. Наверняка у вас есть какие-то увлечения». Она смутилась, но потом улыбнулась. «Люблю театр. В студенческие годы даже играла в любительской труппе. Офелию, представляете?» Она тихо рассмеялась. «А еще собираю гербарии. Здешние степные травы удивительны. У них столько целебных свойств». Я слушал ее рассказ, наблюдая, как теплеют обычно строгие глаза, как оживляется лицо. Под маской сурового врача скрывалась тонкая, чувствующая душа. В такие минуты Мария преображалась, видно, что она совсем еще молоденькая и неопытная. В дверь постучали. Это пришла ночная сестра принимать дежурство. Мария Сергеевна мгновенно преобразилась, снова став собранной и деловитой. Но теперь я знал, что это лишь внешняя оболочка, защитный панцирь, помогающий справляться с тяжелой работой. «Завтра проверим работу вентиляции в процедурной», — сказала она, поднимаясь. «И нужно обсудить запас противоядий». «Конечно», — кивнул я. Вечером, она чуть улыбнулась и вышла проверять пациентов. Впрочем, много времени на сердечные дела у меня не оставалось. События все время развивались. Телеграмма от Ипатьева пришла морозным утром. Я как раз просматривал отчеты по добыче, когда в штабную палатку вбежал запыхавшийся связный из Бугульмы. «Срочная телеграмма из Москвы». Он протянул сложенный листок. «Образцы получил ТЧК. Результаты анализов превзошли ожидания ТЧК. Особенно заинтересовала система очистки от серы ТЧК. Метод перспективный ТЧК. Срочно вышлите подробное описание технологии ТЧК. Ипатьев». Первая мысль. «Молодец, Валиулин. Значит, доставил все вовремя». Я перечитал текст несколько раз. За скупыми словами телеграфного стиля чувствовалось искреннее удивление маститого ученого. Островский примчался через несколько минут, едва заслышав новость. «Что пишет Владимир Николаевич? Как оценил результаты?» Я протянул ему телеграмму. Химик жадно впился в строчки, его тонкие пальцы подрагивали от волнения. «Надо готовить полный отчет», — возбужденно заговорил он. «Я уже собрал все данные по катализаторам и результаты хроматографии». «Погодите, Гавриил Лукич», — остановил я его. «Давайте соберем всех. Нужно обсудить дальнейшие шаги». Через час в штабной палатке собралось техническое руководство. Рихтер разложил чертежи очистной установки, Островский подготовил таблицы с результатами анализов. Даже Зорина пришла, отложив дела в госпитале. Глушков тоже заглянул ненадолго. «Товарищи, у нас важные новости из Москвы», – начал я. «Ипатьев подтверждает эффективность нашего метода очистки нефти». По палатке пронесся одобрительный гул. Островский просто сиял от гордости. «Но это только начало», – продолжил я. «Теперь нужно подготовить подробный отчет, не только о технологии очистки, но и обо всей системе работы с сероводородом». Рихтер делал пометки в блокноте. «Включим схемы улавливающих установок, и систему индикации утечек, и медицинские протоколы», – добавила Зорина. «Результаты применения новых методов лечения очень показательны, а я подготовлю полное описание катализаторов», – Островский торопливо писал, – «с графиками изменения концентрации серы». «Отлично», – кивнул я, – «на подготовку отчета 3 дня, потом отправим специальным курьером в Москву». Когда все разошлись, я еще раз перечитал телеграмму. Одобрение Ипатьева дорогого стоило. Теперь можно было готовить представление и для Орджоникидзе. С серьезной научной поддержкой наши шансы значительно возрастали. В палатку снова заглянул Островский. «Леонид Иванович, у меня новая идея по улучшению катализатора. Надо бы тоже ее добавить». Я улыбнулся. Признание мэтра окрылило нашего химика, придало новый импульс его экспериментам. А значит, можно ждать новых открытий. За стенами палатки слышался привычный шум промысла. Гудели паровые котлы, стучали молотки, скрипели полозья саней, подвозящих материалы. 3 дня пролетели в напряженной работе над отчетом. В штабной палатке допоздна горели керосиновые лампы. Рихтер чертил схемы, Островский готовил графики анализов, Кудряшов обрабатывал геологические данные. Я собирал все материалы воедино, выстраивая четкую картину открытия. Высокое пластовое давление, мощный нефтеносный горизонт, масштабы предполагаемой залежи – все это говорило о крупном месторождении, а наши технические решения доказывали способность его освоить. «Посмотрите, Леонид Иванович», – Кудряшов разложил геологические разрезы. «По характеру пород и давлению можно оценить размеры структуры. Она простирается минимум на 30 километров». Рихтер оторвался от чертежей. «А если учесть мощность пласта и пористость, запасы могут быть колоссальными. И что важнее всего, мы решили проблему сероводорода», – добавил Островский, показывая результаты очистки. «Такая нефть уже пригодна для переработки». Зорина принесла медицинские отчеты. «Система защиты персонала полностью отработана. Можем гарантировать безопасность промысла». К вечеру 3-го дня отчет обрел законченный вид. 120 страниц четкого технического текста, десятки чертежей, таблицы анализов, геологические схемы, неопровержимые доказательства большого открытия. «Что скажете?» Я протянул финальную версию Рихтеру. Старый инженер внимательно просмотрел документы. «Очень убедительно. Особенно там, где показана связь высокого давления с масштабами залежи и решение проблемы сероводорода как доказательство нашей технической готовности». Утром следующего дня отчет отправился в Москву с надежным курьером, а мы вернулись к повседневным заботам промысла. Я стоял на буровой площадке, глядя, как первые лучи солнца окрашивают низкие облака в розовые тона. За эти недели мы создали главное – команду. Команду людей, готовых решать самые сложные задачи, каждый на своем месте. Рихтер с его инженерным гением, Островский с научной дотошностью, Зорина с врачебным талантом, Кудряшов с геологической интуицией. От размышлений меня отвлек знакомый голос. «О чем задумались, Леонид Иванович?» Зорина поднялась на площадку, кутаясь в теплую шаль. «О будущем, Мария Сергеевна, о большом будущем этого места». Она посмотрела вдаль, где над степью вставало солнце. «Знаете, я тоже верю, что оно будет большим. Мы все верим». Снизу донесся гудок. Начиналась утренняя смена. Промысел оживал, начиная новый день работы. Я надеялся, что теперь проблем станет меньше. Но уже на следующий день я проснулся от непривычной тишины. За брезентовыми стенками палатки не слышалось обычного утреннего шума, звона котелков у полевой кухни, скрипа полозьев, громких голосов рабочих. Только глухой гул буровой да едва различимое потрескивание печки буржуйки нарушали безмолвие. Выглянув наружу, увидел причину тишины. С неба крупными хлопьями падал снег, укрывая промысел белым покрывалом. Первый настоящий снегопад в этом году. Термометр на стене вагончика лаборатории показывал минус 12. В штабной палатке уже топилась печка. Над столом покачивалась керосиновая лампа. В такую погоду даже утром требовалось освещение. Я достал вчерашние сводки, собираясь наметить план работы, как в дверь просунулась голова связанного из Бугульмы. «Срочная телеграмма, товарищ Краснов». Парнишка в заснеженном тулупе протянул желтый бланк. Текст заставил нахмуриться. Продовольственный обоз застрял в Нижней Салманке ТЧК. Дорога перекрыта снежными заносами ТЧК. Ждем указаний ТЧК. В палатку вошел Глушков, стряхивая снег с папахи. «Плохие новости, Леонид Иванович. Охотники видели волчьи следы у самого лагеря. Целая стая, не меньше десятка. А что с запасами продовольствия? На складе осталось муки дней на 5, крупы на неделю. С мясом совсем туго». Я взглянул на карту. Нижняя Салманка, маленькая татарская деревушка в 30 верстах. По летней дороге день пути, но сейчас туда трудно пробиться, если вообще возможно. «Собирайте совещание», — распорядился я. «Всех руководителей служб через час в штабной палатке». Глушков козырнул и вышел. А я склонился над картой, прикидывая варианты. «Можно попробовать объездной путь через Карабаш. Там дорога идет по возвышенности, меньше заносов. Но крюк изрядный, почти в 40 верст». К началу совещания снегопад усилился. Рихтер пришел в неизменном потертом пальто. Островский кутался в лабораторный халат поверх телогрейки. Зорина, румяная от мороза, присела у печки. Лапин что-то горячо обсуждал с Кудряшовым. Глушков присел у входа, закурил папиросу. «Положение серьезное, товарищи», — начал я, развернув карту. «Главный продовольственный обоз застрял. Запасы на исходе. К тому же появились волки. В Бугульме сообщают о банде», — прервал Глушков. «Трое вооруженных напали на крестьянские сани недалеко от Карабаша. По палатке пронесся встревоженный гул. Ситуация складывалась хуже некуда. Что предлагаете?» Я обвел взглядом хмурые лица. Рихтер постучал карандашом по карте. «Нужно организовать санный обоз. Легкие сани пройдут там, где застряли тяжелые подводы. Местные татары могут помочь», — добавил Лапин. «У них отличные лошади, привычные к зимним дорогам. А как с охраной?» — подал голос Кудряшов. «Если банда действительно промышляет на дорогах», — Зорина невольно поежилась. «В госпитале почти не осталось перевязочных материалов, и лекарства на исходе». «Ясно», — я выпрямился. «Глушков, поезжайте в Бугульму. Договоритесь с военкоматом насчет охраны. Лапин, организуйте переговоры с татарскими старостами о санях. Остальным поручаю провести полную ревизию складов. Каждый мешок муки, каждую банку консервов на учет». Когда все разошлись, я еще раз просмотрел тревожную телеграмму. За стенами палатки продолжал падать снег, отрезая нас от большой земли. Промысел оказался в кольце природных и человеческих угроз. Глушков выехал из лагеря еще затемно. Старенький форт, урча мотором, с трудом пробирался по заснеженной дороге. За рулем сидел опытный водитель Захар, молчаливый бородач в потертом тулупе. На заднем сиденье примостился молодой переводчик Ахмедзян, без которого нельзя обойтись в татарских деревнях. Первая остановка – Нижняя Салманка. Низкие избы, занесенные снегом, едва виднелись в утренних сумерках. Возле мечети собрались старейшины, предупрежденные гонцом накануне. «Нужны крепкие сани и надежные возчики», – говорил Глушков, пока Ахмедзян переводил. «Платим хорошо, мукой и керосином». Аксакалы степенно поглаживали седые бороды, переговариваясь по-татарски. Наконец старший произнес: 10 саней дадим, и возчиков надежных. Только охрана нужна, в лесу шайтан юлар гуляют. Разбойники на дорогах», — перевел Ахмедзян шепотом. До Бугульмы добрались только к полудню. Город встретил их заснеженными улицами и морозной тишиной. Первым делом в военкомат, двухэтажное кирпичное здание с красным флагом. Военком, пожилой латыш Берзинш, внимательно выслушал Глушкова. «Понимаю важность промысла, но людей мало. Могу выделить 3 бывших красноармейцев и 10 винтовок. Этого недостаточно, товарищ Берзинш. Зато есть толковый командир, Василий Прохоров. Служил в ЧОН опытный. В милиции повезло больше. Начальник, молодой энергичный Сабуров, сразу проникся ситуацией. Дам 5 конных, и наган вам выпишу, товарищ Глушков. Только документы оформим». К вечеру Глушков встретился в чайной с будущим начальником охраны. Прохоров, коренастый, с цепким взглядом серых глаз, производил впечатление надежного человека. «Как думаете организовать охрану?» – спросил Глушков, разливая горячий чай. По-военному, Прохоров достал потрепанный блокнот. «Головной дозор, боковое охранение, арьергард. По правилам, нельзя растягивать обоз». В гостинице «Заря» Глушков составлял подробный отчет Краснову. За окном мела поземка, ветер гудел в печной трубе. День выдался результативным. 10 саней от татар, 8 охранников от военкомата и милиции, договоренность с купцом Хайрулиным о муке и крупе.